Глава вторая. Жил Бобриков в самом центре, в Большом Гнезняковском переулке. Месте в московском табеле о рангах весьма почетном. Здесь обитала богема, большей частью кинематографическая. Впрочем, тогда в ходу было еще слово «синематограф». До революции. Да и при советской власти квартиры здесь получали люди не случайные, так или иначе заслужившие правительственную любовь. Но и сейчас здесь жить неплохо, особенно если большую часть времени проводишь совсем в ином мире. Удивительно, конечно, как Бобриков сохранил свое жилище в лихие 90-е годы, когда простой народ из центра Москвы расселяли на окраины, превращая старые дома в элитные для бандитов, депутатов и прочих уважаемых граждан. Я позвонил в домофон, вошел в чистенький подъезд, вежливо кивнул консьержке, та окинула меня бдительным взглядом, но спрашивать ничего не стало. Поднимаясь на 7-й этаж, подумал, что надо было бы что-то захватить. Ну, не торт, наверное, бутылку. Когда я вышел из лифта, дверь в квартиру Бобрикова уже была открыта. И сам он стоял на пороге, улыбаясь, все такой же седенький и сухощавый, каким я его всегда привык видеть. Только не в охотничьей или туристической одежде, а в мятых брюках, когда-то в выходных, а нынче домашних, и в футболке, веселенькой, молодежной, с какими-то драконами, сцепившимися в схватке. «Привет, ударник!» — радостно сказал старик. «Заходи! Ты последний. Наши все собрались». «Наши?» — удивился я. «Наша застава», — пояснил Бобриков. «Ну чё ты вылупился? Я всех позвал». «Ну дела», — только ответил я, входя. «Проходи, проходи, не разувайся, у меня все просто», — поторопил меня Бобриков. Вслед за ним я зашел в просторную, хоть и захламленную старой мебелью гостиную. Меня приветствовали радостными возгласами и смехом. Здесь действительно была вся наша застава. Все 5 человек, кроме меня и Бобрикова. Застава, куда привел меня Бобриков, располагалась километрах в 10 от Антарии, столицы Кландала. Антария и по земным меркам была городом немаленьким, почти 1 000 000 населения, а уж для Центрума это гигантский мегаполис. Понятное дело, что города не растут из земли, будто грибы, и за 10 километров от любого земного райцентра ты увидишь дороги, поселки, вынесенные за город склады и заводы, линии электропередач. С Антарией все было иначе. Сухая холмистая равнина, не то степь, не то лесостепь, если воспринимать всерьез редкие чахлые рощицы, была безлюдна и пустынна. Никаких следов цивилизации не было, пока не начало темнеть. Тогда на горизонте в предгорьях появились огни. «Компактно они тут живут», — заметил я. «Не то слово», — засмеялся Бобриков. «Местность такая, почва бесплодная, воды мало. Так что сельского хозяйства нет и в ближайшее время не предвидится. Прирост населения небольшой, а если уж кто-то решит податься на поиски лучшей жизни, так не огород станет городить, просто уедет». «Не может большой город существовать в изоляции», — упрямо сказал я. «Нужна инфраструктура». «Сколько ты говорил там народа? 1 000 000?» «Почти!» — кивнул Бобриков. Шел он легко, быстро. Я хоть и моложе его в 2 раза, но едва успевал. «Плюс-минус 100 000. А изоляции у него никакой нет. Тут ты прав. Сам по себе он бы не выжил». Я хлопнул ладонью по голым плечам, сгоняя назойливую мышкару. Та вроде бы не кусалась, но охотно липла к коже. Видимо, ей был по вкусу соленый человеческий пот. «Ну...» «Тогда откуда-то должны привозить», — начал я. И замолчал, потому что услышал и увидел ответ на свой вопрос. Прямо по степи неторопливо ползла исполинская серая щетинистая гусеница. Валили вверх клубы черного дыма, то усиливаясь, то ослабевая. Послышался перестук колес. «Мать моя!» — выдохнул я. «Это же бронепоезд!» «Он самый!» — сказал с довольным видом Бобриков. «Король Атинг!» Если не ошибаюсь, был у них в незапамятные времена такой фольклорный исторический персонаж. Или не был, кто его разберет. Что-то вроде нашего Артура, только без круглых столов и Грааля. Гусеница приближалась. Это был самый натуральный бронепоезд, как в фильмах про Первую мировую войну. Серые листы тяжелой брони, заклепки с блюдца величиной, забранный решеткой прожектор впереди, стволы пулеметов и пушек, торчащие во все стороны, паровоз, тендер, две или три открытых платформы с какими-то грузами и десяток вагонов с орудиями. Бронепоезд проходил от нас в метрах в 300. Приближаясь, он дал короткий гудок, вверх ударила струя прозрачного пара. Старик помахал бронепоезду рукой, я тоже невольно поднял руку в приветственном жесте. А следом за бронепоездом пошли составы. 5 длиннющих составов, уже без всякой брони и пушек, просто грузовые вагоны. Поезда шли, на мой взгляд, до опасного близко друг к другу, но, видимо, так здесь было принято. Замыкал этот странный железнодорожный караван еще один бронепоезд, только совсем крошечный, паровоз, тендер и один вагон. «Вот так и снабжают Онтарию», — сказал Бобриков. «Тут много веток сходятся, везут отовсюду. Это еще не самая оживленная трасса. Ну, пошли!» Мы двинулись вперед и миновали пути. На вид самые обычные, одноколейные, с просмоленными черными шпалами и блестящими отполированными рельсами. Поезда укатили к горам, а мы двинулись под углом к путям, к небольшому холму, на вершине которого темнело каменное строение, обнесенное высоким забором. Была там и сторожевая вышка, только на ней никого не было. «Застава», — сказал Бобриков. 16-я пограничная застава Кландала. Добро пожаловать!» «И много вас тут?» — спросил я со скепсисом. «Ты будешь 7-м», — усмехнулся Бобриков. «Если буду», — уточнил я. «Да куда ты денешься?» — засмеялся он. «Я тебя насквозь вижу. Будешь ты у нас 7-м, ударник?» «Ударник!» — завопил дед. «Живой! Он бросился ко мне и под всеобщий хохот буквально повис на шее. Я обернулся на старика, потом посмотрел на остальных. Ведьму, Кальку, Ивана Ивановича, скрипача. Дед болтался на мне, поджав ноги, чтобы не мешали работать живым грузом. «Вы чего-то налили ребенку?» — поинтересовался я. «Что такая экспрессия?» «Ну что ты, ударник, как можно?» — возмутилась ведьма. «Мальчику 14 лет. Зачем ему пить алкоголь? У него своей дури много». Я отцепил от себя дурачащегося деда, отодвинул на расстояние вытянутой руки и с любопытством на него посмотрел. «Ты чего, ударник?» — мучился подросток. «Да прикольно вас всех видеть», — сказал я, — «такими вот обычными. Здесь, на нашей обычной земле, все мы и впрямь выглядели совершенно заурядными. Я всегда гадал, чувствуется ли по мне тот образ жизни, который я веду. Судя по товарищам, ни в малейшей мере. Деду и впрямь было 14. И был он совершенно обычным подростком. Джинсы, кроссовки, умеренно длинные волосы, какой-то плеер, прицепленный к карману рубашки. Обычное лицо, еще детское, но уже с рождающимися в нем мужскими чертами. Такие подростки могут быть как примерными учениками, гордостью родителей, учителей, так и абсолютными раздолбаемыми и хулиганами, а то, увы, и бандитами. И то, что дед с 10 лет ходит порталами в Центрум, уже 2 года как заслужил право на работу в одиночку, а год назад хладнокровно убил человека. Пусть даже это был бандит, первым стрелявший в него. Никак на нем не отразилось. Пацан и пацан. Ведьма и Калька сидели рядышком в одном кресле, достаточно широком, чтобы вместить сухонькую старушку и хрупкую девушку. По сравнению со стариком, ведьма, конечно, молода. Ей чуть-чуть за 60. Но у нее такой вид старушечий. Нет, это не неухоженность, дряблость кожи, неопрятность одежды или седина. Волосы она красит, одевается стильно, за собой следит, кожа у нее гладкая. Я подозреваю, что дело тут не в дорогих земных кремах, а в кое-какой контрабанде, которую мы обязаны пресекать в Центруме и уничтожать. В конце концов, вымазать крем из вытяжки желез стеллеровой коровы на собственное лицо — это ведь тоже способ уничтожить контрабанду. Но что-то в ведьме вопиет. «Я старуха, я вредная злая старуха, хуже, чем шабакляк, почти как Гингема». Таких очень легко представить склочной соседкой, неприятной дальней родственницей или учительницей Мегерой. Но никак не доброй старушенцей, нянчащей внуков. Но на самом деле ведьма не злая. Она и не добрая, конечно, она обычная. Просто так выглядит. Калька совсем другая. Ей 20 с небольшим, она хрупкая, с по-детски собранными в две короткие косички волосами. У нее светлое чистое лицо с большими наивными глазами. Она даже в центруме предпочитала ходить в платье, а сейчас на ней было что-то уж совсем вольное, короткое и воздушное. В ответ на ее улыбку хочется немедленно улыбнуться в ответ. Я думаю, вы понимаете, что хулиганам лучше не сталкиваться с ней лоб в лоб в темном переулке. И издалека, при свете дня, ей лучше не угрожать. Калька владеет снайперской винтовкой почти так же хорошо, как и ножом. «Девчонки, вы, как всегда, неотразимы», — сказал я. «А ты, как всегда, щедр на комплименты», — усмехнулась ведьма. Калька промолчала, только улыбнулась. Мужчины сидели на потертом кожаном диване. Иван Иванович поднял в приветствии руку и улыбнулся. Большего, увы, от этого молодого рыжеволосого парня ожидать не стоило. Иван Иванович не мой. Почему, не знаю. Обычно немота связана с глухотой, но он слышал прекрасно, любил музыку, но на все вопросы отвечал лишь улыбкой и виновато разводил руками. И вообще был умным, хорошим парнем, но с особенностью. Мы с этим свыклись. А вот пойманные им контрабандисты обычно очень нервничали, когда их конвоировали в гробовой тишине. Я пожал Ивану Ивановичу руку, потом поздоровался со скрипачом. Увы, скрипач моим коллегой не был. Прозвище он получил за поразительное сходство со скрипачом Гедеваном Александровичем из классического фильма «Кинзадза». Ну, точнее, с актером Ливаном Габриадзе в молодости. Скрипач к своему сходству относился с терпеливой иронией, не обижался на фразу «скрипач не нужен», и вообще порой был готов процитировать своего экранного двойника. «Рад тебя видеть, ударник», — сказал скрипач. «Взаимно», — кивнул я. Подумал и плюхнулся рядом с ним. Это явно было место деда, но пацан благоразумно не стал качать права и занял второе кресло рядом с женщинами. Стоять остался только старик. Вид у него был до нельзя благодушный, словно у отца большого дружного семейства, неожиданно собравшегося после долгого перерыва. Впрочем, в какой-то мере так оно и было. «Я очень рад, что пришел ударник», — сказал Бобриков. «Я рискнул назначить время встречи, не ожидая его возвращения с центрума. Но Иван Антонович не подвел моих ожиданий». Все зашевелились. Скрипач присвистнул. Ведьма улыбнулась, только дед, похоже, не понял, что произошло. «Старик, я бы попросила не называть...» — начала Калька. «Прости, Галина Розанна, спортсменка и просто хорошая девушка, но я вынужден отклонить твою просьбу», — твердо произнес Бобриков. «Давайте снимем маски. Все мы, Иван и Демарья, но среди нас есть настоящий Иван. Иван Антонович Переславский, известный нам как ударник. Он музыкант в прошлой жизни. Играл на ударных инструментах». Ведьма пожала плечами. «Все это знают. Ну, про профессию. Все что-нибудь да знают». «Теперь мы будем знать все и все», — сказал Бобриков. «Продолжу с себя. Бобриков Александр Валерьевич. Ныне на пенсии, жена умерла, дочь и сын взрослые живут отдельно. По профессии...» Он сделал паузу и улыбнулся. «Токарь». «Чего?» — искренне удивился дед. «Ты токарь! Старик, ты токарь!» «Можно подумать, что я сказал Дед Мороз», — усмехнулся Бобриков. «Токарь я! Детали точил на станке. Некоторые до сих пор у нас над головой летают, знаете ли». То, что Бобриков работал на космос, деда с его профессией несколько примирило. Но он все равно смотрел на старика с искренним удивлением. «Дожили! Встретить токаря — приключение большее, чем попасть в другой мир. Хотя, скажу честно, в кругу моих друзей и знакомых тоже нечасто встречался пролетариат. И для токаря Бобриков был на удивление начитан и интеллигентен. Видимо, и впрямь в СССР в свое время ухитрились вывести некоторое количество рабочей интеллигенции после заводской смены, читавшей книжки, а не пьющей пиво под игру в домино. «Кстати, дед, я советовал бы тебе меньше пропадать в центруме и все-таки освоить хоть какую-то профессию в нашем мире», — небрежно сказал Бобриков. «Хоть бы и токаря. Пригодится, Рома Дедюлин. Воспитанник школы-интерната, состоящий на учете в полиции, как склонный к загадочным и длительным побегам». Дед вскинул голову, и его лицо вдруг стало почти взрослым. Но голос сорвался на тонкий мальчишеский, и это смазало эффект. «Обязательно это было говорить?» «Да», — твердо сказал старик. «Обязательно, Рома. То, что у тебя нет родителей, и ты воспитываешься в детском доме, никак тебя не компрометирует, уж поверь. Я сам детдомовский, между прочим. А склонность к побегам, тем более мы-то знаем, куда ты бегаешь. Но в силу обстоятельств, о которых я сейчас расскажу, нам нужно лучше узнать друг друга». «Куда уж лучше», — хмыкнула Калька. «Или теперь лучше ее называть Галькой?» Бобриков загадочно улыбнулся и потом сказал. «Лично у меня вызвало удивление, каким образом ребенку удается постоянно уходить в центр. Должен же кто-то беспокоиться по поводу его исчезновений». «Пришлось выяснять. Продолжим, Ашот?» Крепач встал и откашлялся. «Ашот Саркисян. Бизнесмен. Да хрен с этим бизнесом. Три фуры есть, в аренде крутятся, грузы возят, мне хватает». «А говорил не грузин», — засмеялась Калька. «Я армянин», — возразил скрипач. «Что еще сообщить? Был женат, разведен. Дочь растет в Тбилиси». «А говорил армянин», — совсем развеселилась Калька. «Дочь в Тбилиси», — огрызнулся скрипач, садясь. Повернулся ко мне и зачем-то пояснил. «Жена была из грузинских армянок, а я, между прочим, коренной москвич». «Тише, тише», — поднял руку Бобриков. «Теперь наш Иван Иваныч, он же Петр Петрович Хмель». Видимо, сбрасывая внезапное напряжение, захохотали все. То ли от превращения Ивана Иваныча в Петра Петровича, то ли от фамилии. И сам Иван Иваныч улыбнулся. «Программист. Живет с мамой. Не женат», — продолжил Бобриков. Петр Петрович Хмель вежливо раскланялся и сел. «С такой фамилией и отзываться на банальный Иван Иваныч», — вздохнула ведьма. «Нет, друг, отныне ты Хмель». «Иван Петр Иванович Петрович», — развел руками, — «не возражаю». «А про меня что скажешь?» — спросила ведьма. «Про себя ничего», — сокрушенно ответил Бобриков. «Потому и встречу тебе назначил в центруме. А не как всем остальным. Ну?» «Ирина Игоревна Баринова», — сказала ведьма, помедлив. «Работала в Федеральной службе безопасности. Службе наружного наблюдения. На пенсии». Повисла мертвая тишина. Потом Калька хихикнула и сказала. «Бабушка, бабушка, наружка». «Ребятки, дорогие», — проникновенно сказала ведьма, даже не отреагировав на Калькину остроту. «Работала. Еще со времен СССР. Это никакого отношения к нам не имеет. Чисто земные дела». «Точно на пенсии?» — подозрительно спросил скрипач. «Говорят, у вас с работы не уходят». «Еще как уходят», — фыркнула ведьма. «Да бросьте вы. Меня иногда и сейчас привлекают, если надо, в особых случаях. Но это земные дела, повторюсь». «Я вам верю, Ирина Игоревна», — церемонно сказал Бобриков. «Спасибо, Александр Валерьевич», — прижав руку к груди, произнесла ведьма. Как ни странно, но снятие масок и взаимное представление прервал дед. Подросток досадливо махнул рукой и сказал. «Ну ладно, старик, ты нас всех вычислил, ты вообще жутко умный, хоть и слесарь». «Токарь», — строго поправил Бобриков. «Пусть токарь, я в этом не разбираюсь». Ничуть не смутился Роман. «Ты скажи, зачем ты нас собрал здесь, в Москве? Я, как ты знаешь, из Смоленска на электричках ехал. А ребенку моих лет одному передвигаться между городами очень трудно и опасно». «Молодец, дед, юмора не потерял», — одобрила его ведьма. «Старик, колись. Устами ребенка глаголит истина. Зачем мы здесь?» Бубриков откашлялся. «Друзья мои, соратники, я собрал вас здесь...» «Сейчас он скажет, что мы должны спасти мир», — громко на всю комнату прошептал мне скрипач. «Так всегда говорят, я знаю, я в кино видел». «Мне кажется, ни Центрум, ни наш мир в спасении не нуждаются», — также театрально ответил я. Бобриков замотал головой. «Я не о спасении миров, Иван Антонович. Отнюдь. Я о наших шкурах. Спасать надо именно их».